Работая одними ногами, она руками отталкивала валящиеся на нас льдины, а зубами держала меня за воротник, не давая мне захлебнуться. Этот самый воротник меня и задушил. В результате Нина спасла меня и себя. Ей удалось схватиться за ветку ивы, низко склонившись над водой. Я очнулась у противоположного берега. Вода весело клокотала и бурлила вокруг нас. Ледоход был за нашей спиной. С крутой горы из деревни Дедушкина уже бежали мужики с кольями, а с моста бежали рыбаки, и все кричали: «Колонистские директоры тонут, ребята, давай скорей!» А наши девочки и мальчики были далеко-далеко от нас, на том берегу. А мы уже не тонули, мы уже стояли, увязнув в глинистом дне ногами, не в силах двинуться. Моя сестра все хохотала, как заведенная, и держалась одной рукой за иву, а другой обхватила меня. И мне было так хорошо стоять рядом с ней, хоть и по пояс в воде, но все-таки ногами на земле. И тут я заметила, что в правой руке у меня между большим и указательным пальцем зажата маленькая рыбка. Чистка картошки. По дому бегает дежурная по кухне и звонит в маленький колокольчик. «Картошку чистить! Картошку чистить!» — кричит она. Дежурных по картошке бывает двое, трое, а иногда и четверо, в зависимости от того, сколько ведер картошки надо начистить. Есть в колонии такие любительницы этой работы, что идут на нее добровольно. В кухне тепло, уютно, а главное, можно в волю поболтать. Надо иметь в руках хорошо наточенный ножик, удобно сесть, и пошла работа, а с ней и болтовня. Девочки, а я думаю, что Александр Федорович гипнотизер, а по-вашему? Не знаем, а почему? Да вот вчера никто не хотел ехать в лес и пилить деревья на дрова. А он во время обеда спросил: «Мальчики, кто хочет ехать завтра заготовлять дрова?» И все подняли руки. Нет, он определенно гипнотизер. Я, например, терпеть не могу читать. А он неделю тому назад подходит ко мне и спрашивает: «Лиза, а что вы читаете сейчас? Тургенева?» И я тут же схватила Рудина и начала читать. И ты знаешь, ничего, интересно. Пожалуй, я замечала это за ним, но ведь гипнотизер не может быть в пенсне. Ничего не известно. У такого, как он, все может быть. А потом, что мы знаем? Ведь наука-то ушла вперед. Может быть, уже и гипнотизировать в пенсне начали? А тебе нравится Володя Князев? Ничего. А тебе? Мне тоже ничего. А кто тебе больше нравится, Володя Иванов или Володя Князев? Ты дура. Я-то дура. А ты-то влюблена в своего Володю, и это все знают. Ты дура, и ты испорченная. А я тебе вот что скажу. Если Александр Федорович гипнотизер, то он узнает, что ты влюблена. Туська скажет. Туська-то не скажет, а он сам узнает. Ничего он не узнает, потому что я гипнозу не поддаюсь. Это уж я точно знаю. Слушай, Лиска, а тебе понравилось, как Александр Федорович вчера на кружке читал «Египетские ночи»? Ничего, только очень тихо. Послушай, ты хотела бы быть Клеопатрой? А зачем мне это? Ну как зачем? Имела бы успех у мужчин и мстила бы им. За что мстила бы? Ну, за их надругательство над собой. Да они не надругивались над ней, над Клеопатрой. Она сама к ним лезла. И это вовсе не успех. Успех — это если за тобой ухаживают. Чепуху, говоришь, Лиска. Ведь она была властительница. Понимаешь, над всем властвовала. Властвовала, властвовала. А потом змеей отравилась. Ничего себе власть. Все равно счастья у нее не было. Нет, не хочу быть Клеопатрой. По-моему, она дурой была. Ты сама дура. Ну и пусть. Зато я счастливой буду. Все дуры счастливые. А вот меня определенно интересует Клеопатра. Слушай, а почему это Володя Луговской кинулся на Розановку ухаживать за Тамарой Груберт? Ведь у нас своих девочек полно. Я тоже об этом думала. Если бы еще она была красивее, чем наши девочки. А то ведь она такая же. Наверное, у нее есть приворотное зелье. Хорошо бы достать. Ты вот все дурака валяешь, а, между прочим, про нашу Людмилу говорят, что она в колонии целовалась с мальчишками. Веришь этому? Конечно, верю. Я и сама могла бы. Да только боюсь, что Александр Федорович узнает и высмеет. Знаешь, Катя, как ты считаешь, можно прожить жизнь без зла? Ну, не замечать его, закрывать глаза. Ты с ума сошла. Как это можно не замечать зла? Зло нужно искоренять. А знаешь, Катя, как же я могу его искоренять, когда у меня не хватает сил даже книжку с плохим концом дочитать? Загляну на последнюю страницу, и если кто-нибудь умер или разлучился вообще, если плохо, то я бросаю, не дочитываю. Ты чистюха! Про страдания надо все знать. Нельзя сторониться от тяжелого. Я давно замечала, что ты не героиня. Ты, например, не могла бы, как Софья Перовская, пожертвовать собой для общего дела. Знаешь, Катя, вот как раз пожертвовать собой для общего дела я бы могла. А как Шарлотта Корде, ты могла бы всадить нож в Марата? Нет, не могла. Да ведь он в ванне был. Голый ведь, беззащитный. У тебя нет характера. Вообще ты какая-то дореволюционная и кисейная. Да нет, знаешь, Катя, я не кисейная, просто я не могу. У меня нервная система с детства повреждена. Знаешь, мне всех жалко. И Анну Павловну за то, что она старая, и Вовку за то, что он маленький. Я даже не могу видеть, как мальчики Буланчик стягают кнутом, или как Ириша лягушек душит. Совершенно не представляю, как ты будешь жить дальше. Знаешь, Катя, я не представляю. Вот заладил, ты знаешь, да знаешь. А вот знаешь, я думаю, что у тебя не все дома. Знаешь, Катя, я тоже так думаю. Только ты никому не говори, что я неполноценная, а то мне стыдно. Темная. Наши мальчишки что-то нашкодили под Новый год. Кажется, подглядывали, когда девочки гадали. Но точно не помню, в чем было дело. Отрезала память. Безобразничали не все мальчики, а всего несколько человек. И им девочки, сплотив ряды, объявили бойкот. Было решено не замечать виновников, не разговаривать с ними и услугами их не пользоваться. Полный бойкот. Все шло гладко. И вдруг во время дежурства по кухне моей сестры и Бубы Пудовкиной в нижнюю спальню влетела лиловая от злости Ириша и сообщила, что штрафные колонисты вынесли Нине и Бубе помойку. Помойка была очень тяжелая, целая кадушка, и выносили ее чаще всего мальчики. Что тут поднялось, сказать не могу. Все кричали, негодовали и махали руками. Вся вина обрушилась на голову нашей Нины. Буба-то была маленькой ростом, ее простили. А Нина высокая и сильная, могла бы сама вынести помойку. И ее решили наказать. Но как наказать эту невозмутимую, незлобную, большую и сильную Нину? Как ее унизить? И решили сделать ей темную. Попросту говоря, накрыть одеялом и побить. А мне сказали: Туська, если скажешь хоть слово Александру Федоровичу, ты не будешь членом коллектива, а будешь просто дрянью. Я не хотела быть просто дрянью и не членом коллектива. Но видеть, как целая куча девчонок будет бить мою, хоть и виноватую, сестру, мне тоже было тяжело. Ужасные муки, терзания и страдания терпела моя душа в промежутке между Нининым грехопадением и наказанием. Что делать? Как спасти ее от унижения и в то же время остаться членом коллектива? Тем временем, в ожидании прихода Нины, несколько наиболее кровожадных девочек встали по обе стороны двери с серыми казенными одеялами в руках. Часть девочек отговаривали их делать темную, но злая сила уже разбушевалась в душах оскорбленных колонисток, и остановить их было невозможно. Она кокетничала с мальчишками, она им улыбалась, мы видели, кричали они, надо ее проучить раз и навсегда, надо ее унизить. Она думает, если она красивая, ей все можно, надо поставить ее на место. Прижатый в угол, я не смела даже пикнуть в Нинину защиту. Да и что тут можно было сказать? Вынос помойки был налицо. А Нина все не шла из кухни и не шла, словно чувствовала, что ей здесь уготовано. Неужели поднялась к себе в верхнюю спальню? Нина жила в мезонине. Господи, думала я, хоть бы она совсем не заходила сюда, к нижним девочкам. хоть бы миновала ее беда. Добрые дежурные по кухне всегда воскребали чугуны из-под каши и не ели сами эти остатки, а откладывали в две миски. Одну миску несли верхним девочкам, а другую — нижним. Нина и Буба были добрые дежурные и никогда не съедали остатки каши сами. Вот их и поджидали у дверей разъяренные девочки. А Нины все нет и нет. Было напряженно и тихо. Тикали часы-ходики. Из дальнего угла послышался голос. «Девочки, не задевайте Бузу, надо ее простить». Кто-то прилег отдохнуть, кто-то зевнул. Но сердитые, с одеялами в руках, были все еще полны злости до краев. Стало слышно, как за стеной безмятежно запела мама, а Нины все нет и нет. И вдруг, когда уже все устали ждать, широко распахнулась дверь, и в ее пролете возникла высокая фигура моей сестры. В руках она держала железную миску, верхом наполненную кашей, и улыбалась. В эту минуту Нина была похожа на огромную пушистую кошку, а девочки, спрятавшиеся за дверью, — на кашкадавов. Как мне хотелось крикнуть ей: «Нина, уходи скорее!» Но Нина перешагнула порог, отделявший ее безмятежную жизнь от унижения, дверь за ней захлопнулась, и тут же на нее кинулись кашкадавы с одеялами. Сестра плавно, легко, как в танце, взмахнула руками, и в ту же секунду девчонки с одеялами и миска с кашей полетели в разные стороны. Пшенная каша дождем посыпалась на пол, как вещественное доказательство Нининого великодушия. И опять серое одеяло покрыло Нину, и опять она, как бы играя и танцуя, разбросала всех в разные стороны. Много раз возникало из-под серого солдатского одеяла Нинина улыбающееся лицо в оперении светлых волос. Никто ничего не говорил. Все свершалось молча. Тишина нарушалась только прерывистым дыханием. Наконец, кому-то из нападающих удалось подножкой повалить сестру на постель и покрыть одеялом. Тут бы и надо было начинать лупить, но никто не решился тронуть поверженную Нину. Все отступили от нее, так как сильная и верткая Нина неподвижно, как мертвая, лежала под одеялом. И вдруг все увидели, что ее плечи начали трястись. Она беззвучно плакала. И так всем стало стыдно, потому что Нина никогда не плакала, всегда улыбалась. А кашкадавы устыдились больше всех и начали ее утешать и сдирать с нее одеяло, но она крепко держала его за край и лица не открывала. Опять стало слышно, как тикают ходики. В полной тишине все начали расправлять себе постели и собирать рассыпанную кашу, а я решила тоже беззвучно заплакать, как и Нина. Не знаю, сколько прошло времени, может быть, час, а может быть, меньше, но в комнате никто не спал и не промолвил ни слова. И вдруг Нина встала во весь свой рост, спокойно заколола растрепанные волосы шпилькой и, не говоря ни слова, пошла из комнаты нижних девочек к себе наверх. После этого случая я объявила бойкот двум зачинщицам этого дела. Но они, к сожалению, не обратили на мой бойкот никакого внимания, просто не заметили его. Самое интересное, что маме кто-то сказал про темную. Разумеется, не Нина, из которой поленом нельзя было выбить сплетню, такая она была скрытная. Кто сказал, не знаю, но подозреваю, была одна подходящая девочка. А мама отозвала меня на следующий день и допрашивала. «Скажи, дескать, Туся, что у нижних девочек вчера после ужина было в спальне и что ты делала в это время?» Но я, будучи членом коллектива, своих, хоть и ненавистных, не выдала и уперлась. «Не знаю, — говорю, — не ведаю, шуму не было, а кашу рассыпали. Больше ничего не знаю и не спрашивай меня, потому что я член коллектива». А мама мне: «Ты не член коллектива, а баран. А если бы ты попала в шайку бандитов, ты тоже была бы с ними согласна и боялась бы пикнуть?» «Я член коллектива, — долбила я, — и не имею права с тобой разговаривать. Мне стыдно, что моя младшая дочь — дура и трусиха, лишенная собственного мнения и чести. Надо всегда стоять за правду. Иди, я с тобой в ссоре, — сказала мне мама, — и я ушла. Позднее я узнала, что мама вызывала и Нину, Но та сказала, что девочки шутили и баловались, и ничего особенного не было, просто кашу рассыпали. Папа про темную ни с кем не говорил. У него ведь были свои приемы. Он соберет всех на литкружке, поговорит о Пушкине или Шекспире, и все уйдут пристыженные, потому что, оказывается, он говорил о темной. Он умел как-то со стороны действовать, разобрать происшедшее с точки зрения искусства, никого не называя, но всех затрагивая и устыжая. Наверное, правда, уже все обозначено в искусстве. Нужно только задуматься и обратить на это внимание. Он обращал внимание, а мы задумывались. Занавеска. Мама сидела за столом и нарезала из старой наволочки бинты для перевязок. Уж очень много у нас в колонии было мелких ранений. Порежет кто-нибудь палец, поранит ногу, обожжется или комары искусают, а укусы расчешут, и они начинают гноиться и болеть, а бинтов не было. Вот мама и заготовляла для перевязок бинты и корпию. Рвет она уже не первую наволочку, потому что вокруг нее было налажено много скрученных в трубочку широких и узких бинтов. Когда она кончит рвать свои наволочки, то вызовет больных и начнет их перевязывать. Я подкарауливала ее, потому что мне хотелось словчить и постараться, чтобы мама мне сделала перевязку первой, и я была свободна. 2 недели тому назад я прыгнула с крыльца и пришла с пяткой навалявшиеся деревянные грабли. Рана была порядочная, но сейчас уже затягивалась. Вот я и ждала перевязки. Но мама медлила и внимательно разглядывала на свет оставшуюся от наволочки квадратную тряпку. Из этого куска можно что-нибудь сделать. Его можно преобразовать, он еще крепкий, задумчиво сказала мама. Что можно сделать из старой наволочки, кроме пыльной тряпки, думала я, но молчала. А мама все разглядывала и выравнивала ножницами свою тряпочку. Потом встала, приложила ее к заслонке русской печки и сказала. «Знаешь, Туся, я сделаю из нее занавеску на печку. Ведь летом мы ее не топим. Жалко только, что она белая. Может быть, ты попробуешь что-нибудь нарисовать на этой тряпочке? Может, это будет красиво?» После перевязки я взяла акварельные краски и начала рисовать на тряпке букет. Краски совершенно не ложились на ткань, да и мало их было. Уже все израсходовались и засохли. Мне очень хотелось угодить маме, но как? Как и чем можно разрисовать тряпку? И вдруг меня осенило. В одну минуту я схватила папину бутылку с чернилами, окунула в нее кисточку и начала рисовать букет из ромашек и васильков в маленькой вазе. Лиловые чернила плыли и растекались по материи с невероятной быстротой. В связи с этим я решила обойтись без вазы. Пускай, думала я, будет просто букет, просто цветы. Цветы не портят, если у них расплывчатые края. Хотя некоторые ромашки стали похожи на еловые ветки и были не белые, а лиловые, но все-таки это были цветы, а не елки, и даже довольно красивенькие, как мне казалось. Да, мама права, что-то может получиться. Но пустовато, пустовато по углам. Пока я раздумывала над этим вопросом, в один из углов с моей кисточки капнула и быстро растекла с огромной клякса. Работа была загублена. Я сокрушалась, а клякса между тем все растекалась, растекалась, и из круглой стала продолговатенькой. Потом немного еще распушилась по краям и остановилась. И тут я увидела совершенно ясно, что это была не клякса, а птичка. Самая настоящая птичка в натуральную величину. Оставалось только, хорошо вытерев кисть, пририсовать головку, хвост и крылышки. Эта неожиданная удача так меня вдохновила, что этим же кляксовым способом я нарисовала еще 3 птичек, в каждом углу по штучке. И правда, пожалуй, получилось недурно. Мама была довольна, занавеска повешена, жерло русской печки закрыто, и мои 4 птички, рожденные из клякс, оживленно летали вокруг букета из васильков и ромашек, приводя меня в некоторое недоумение. Как могла клякса определиться в птичку? Ведь птица эта возникла помимо моей воли, из ничего, из кляксы. Я только пририсовала крылышки, головку и хвост. Нет ли тут какого-то обмана? Вечером папа долго и молча стоял перед новой занавеской. Не рассердился ли он, что я без спроса взяла его чернила? Но вместо замечания он спросил. «Тань, почему ты сейчас совсем не рисуешь? От того, что у тебя нет хорошего альбома и красок? Или тебе просто не хочется?» «Мне просто не хочется, папа». «Ну что ж, придет время, и тебе, наверное, захочется. Подождем», — сказал папа. И, подумав, добавил. «А птички у тебя получились очень красивые». Чтобы проверить, действительно ли отцу понравилась моя занавеска, я пошла на хитрость. На следующий день, собрав в поле васильки и ромашки, я поставила их в банки на шесток печки и стала так же, как папа, молча и долго, и так же, как он, заложив руки за спину, разглядывать живые цветы и нарисованные. Но ничего не увидела, кроме того, что мои цветы совсем не были похожи на настоящие. Тогда я рискнула спросить сидевшего за столом отца. «Папа, это плохо, что мои цветы и птицы совсем не похожи на настоящих. И все лиловые, как чернила». Папа встал, подошел к печке, опять долго молчал, а потом ответил. «Это вещи несравнимые, Таня. Живые цветы — это природа, а нарисованные — это искусство. Каждый хорошо по-своему». И папа опять сел за письменный стол заниматься. Вот так задал он мне задачу с природой и искусством. И опять я не знала, понравилась ему моя занавеска или нет. Все-таки, думала я, если он назвал занавеску не тряпкой, а искусством, то, наверное, понравилось. Лежащая восьмерка. Не помню, кто, вернее всего, брат Володя, рассказал мне, что положенная плашня восьмерка служит обозначением бесконечности. Бесконечность. Это слово как на вожжах потянуло за собой понимание, а вслед за пониманием пополз ужас. Он был совсем другой, чем ужас смерти, посетивший меня в раннем далеком детстве. То был ужас конца. Это был ужас перед отсутствием конца. Тогда можно было сказать, это обыкновенно. Все умирают, мы это знаем. Мы видели конец жизни. Но как можно было увидеть или узнать конец, предел бесконечности, когда его нет совсем? Куда ведет эта бесконечность? Даже бесконечные жизни и счастье пугали меня. Я цепенела, окружающие меня предметы теряли цвет, еда теряла вкус, из жизни уходила радость, а голова моя становилась апатичной и чужой, словно случайно приставленной к моему телу. Поверженная, сшибленная, лежащая плашмя, восьмерка отравила кусок моего отрочества. Я рисовала эту проклятую восьмерку, где попала, на бумаге и на земле. Долго обводила ее края, кружилась в ней, как белка в колесе, и, холодея, понимала, что она не имеет ни начала, ни конца, что она замкнута, что она бесконечна. Тот, кто рассказал мне про значение лежащей восьмерки, вероятно, недообъяснил многое и бросил меня на произвол судьбы в эту бесконечную замкнутость, не подозревая, какие муки мне уготовил. Особенно страшил меня огромный простор ночного неба. Звезды на нем прикидывались восьмерками. От этого зрелища у меня начиналось кружение головы и души. Безвыходное одиночество сковывало меня. И опять я ни с кем не могла поделиться, опять замуровывался в душе и казался срамным ужас, охвативший меня, опять я мучилась в одиночку. Мне не удалось окончательно избавиться от этого страха, но не допускать свое сознание вплотную приближаться к слову «бесконечность» я научилась. Спасибо и на этом. Потом, со временем, чувство ужаса перед вечностью заслонилось страхами повседневности, и вечное растворилось во временном. Качели. Качели находились на самом краю оврага. На конце длинной широкой доски вставали два мальчика и раскачивали качели. Между ними посередине доски сидела, держась руками за веревки, девочка и часто визжала. Так страшно было качаться над оврагом. В свои 10 лет я была довольно смелая девчонка, не понимала опасности и любила качаться на краю доски на месте мальчиков. Залезть туда сама я не могла. И приходилось просить кого-нибудь из старших подсаживать меня. Особенно хорошо было качаться спиной к оврагу. Нападашь, раскачаешь, и доска взлетает до уровня перекладины. И ты летишь плашмя над оврагом, над кронами деревьев, и где-то в глубине над тобой шарахается испуганная птица. Дух захватывает. Секунда, и ты уже стремительно возвращаешься к земле. Это удовольствие было редкое, так как качели были всегда заняты, да и не очень-то мне удавалось занять место на их краю. Опять градом сыпались на меня слова: «Ты маленькая, упадешь, опасно, Ольга Михайловна, мама, будет сердиться» и так далее. Словом, старая история, вечное мое несчастье, ты маленькая. Я спешила быть старше и полноправнее, и все уладилось бы, как вдруг совершенно неожиданно это редкое и опасное качельное наслаждение ушло от меня. Я сама отказалась залезать на край доски и выступать в роли раскачивающих качели мальчиков. Теперь, оглядываясь назад, я поняла причину своего отказа. В один темный предвечерний день той осени все время хлопала входная дверь, и вместе с потоком сырого промозглого воздуха входили в дом мальчики, неся на спине огромные мешки с выкопанной картошкой. В кухне были открыты обе створки подпола. Бездонная черная пасть его моментально поглощала высыпаемую из мешков гремящую, как камни, картошку. Только по этому звуку и можно было определить глубину подвала. Иногда под нашими ногами, где-то сбоку, совсем в стороне, раздавались глухие голоса колонистов, равнявших картошку в подвале. Что-то угрожающее и таинственное было в этих подземных голосах и в этой черной яме, молниеносно пожиравшей такое огромное количество картошки. Дежурные девочки готовили в русской печке ужин, в кухне было тесно, и они сердились, что целая орава наблюдающих и любопытных сгрудилась вокруг подпола и мешала им хозяйничать. А мы все толкались, заглядывали вниз и не уходили. Жарко топилась русская печка налево от нас, и из нее начинало уже уютно попахивать закипевшим пшеным кулешом, а из подпола тянуло холодом, сыростью и землей. Я тоже стояла над ямой вместе с другими девочками. Я стояла на самом краю, пальцы моих ног уже были на весу. Вдруг кто-то неожиданно и крепко сжал мои плечи с двух сторон и качнул вперед, как бы желая столкнуть в картофельную пропасть. Толкнул и тут же поставил на место. Удержал так сильно и крепко, что даже если бы мои ноги соскользнули в яму, то все равно даже на весу он удержал бы меня. Я взвизгнул для приличия и, обернувшись, увидела два ряда крепких, как репа, зубов и похожие на желуди глаза Толи Полубинского. «Не стой так близко к яме», — сказал он насмешливо, освободил от тисков мои плечи и пошел из кухни на улицу, размахивая пустым мешком. Я торопела, смотрела на его короткие, кривоватые, устойчивые ноги и длинную, с низкой талией, раскачивающуюся спину. И вдруг что-то дрогнуло в этой спине, что-то сместилось, и старая гимназическая холщовая рубаха Толи неожиданно залилась алым румянцем, а грязные следы от мешка с картошкой зашевелились, сплелись в узор и засверкали, как кольчуга. Господи, да ведь это же не Толя! Это же Добрыня Никитич из старой Володиной былины! Именно таким я его и представляла себе. Тут мое сердце упало в пятки, меня обдало жаром, и я испеклась, как булка. Страшная тревога охватила меня. Что-то случилось со мной, а что я не могла понять. Мне вдруг стало неинтересно смотреть дальше, как каменной лавиной сыпется картошка в подполье. И я ушла из кухни. А потом, когда встречались где-нибудь во дворе или в коридоре с Толей, почему-то начинала скакать на одной ноге или делать вид, что обронила что-то и ищу потерянное на земле. Зачем? Глупо, ужасно. Именно с этого дня я стала избегать просить мальчиков поднять меня на качели, и полетное наслаждение ушло от меня. Мама поет в колонии. Мама поет в колонии на нашем школьном концерте. Из спальни девочек вынесены кровати, и вместо них поставлены лавки, а кому не хватило места, сидят прямо на полу. Разные люди сидят на этом концерте. Кроме колонистов и санаторских врачей и сестер, сидят деревенские и рабочие из санатория, и наш единственный рабочий Юзов примостился у двери, тоже слушает. В первом ряду сидит тетя Груша, крышей надвинут платок на ее лицо, чтобы глаз не было видно, потому что пение вызывает у нее слезы, и она стыдится их. «Жалкую я всех людей, когда песни играют», — говорит тетя Груша со вздохом. Рядом с тетей Грушей, нога на ногу, завсельхоз Николай Егорыч, он появился вместо Турнепса, полусветлые, полуседые его волосы одинокими перьями торчат на загорелой кирпично-красной голове. Он и сам иногда поет дребезжащим тенорком чувствительные романсы и считает себя тонким знатоком вокального искусства. А под окнами на длинной лавке редком сидят разодетые в пух и прах нижние девочки. Все они одинаково сложили руки на коленях и одинаково поджали свежевымытые праздничные босые ноги. Вечно сердитая Оля Ганнибобель примостилась прямо около Анны Павловны и уже зацепила своими музыкальными пальцами страницу нот, будет листать, чтобы старухе было легче аккомпанировать. Все четыре окна в комнате открыты настежь, из них тянет скошенным сеном и еще чем-то неповторимым и летним, наверное, полем и лесом. Луна уже выкатилась на небо и торчит в окне, а в комнате горит лампа-молния. И летят, летят на огонь бабочки-однодневки. Они ударяются о горячее стекло, и обожженные кружатся по комнате. Они погибнут все раньше времени, но все равно летят и летят. Мама поет «Ночь» Чайковского. Стоит она у рояля на фоне бревенчатой стены. Как она подурнела. Уже нет в ней прежней статности. Совсем раскосились глаза, и на лице от загара заметнее стали морщины и морщинки. Руки огрубели, одежда плохая, а прямые волосы так некрасиво, самодельно подстрижены, как обрублены. Но, боже мой, говорю я себе, ведь не важно все это. Все равно ведь красива она от своего голоса и от музыки. И сидящая за роялем старуха Арнацкая, оседлавшая свой лиловый нос треснутым пенсне, не намертво зажавшая щель рта, тоже красиво. Хороши ее подогрические руки, твердо наступающие на клавиши, рождая аккомпанемент к маминому пению. Хороший мир, наполненный этим пением и этой музыкой, и ночь, которая дышит в окно, сталкивается с маминым голосом и соединяется с ним. Мама поет: «Ночь, за что я люблю твой серебряный свет? Ты не мне, ты другим посылаешь покой». Да, она никогда не успокоится, думаю я. И вообще успокаиваться нельзя, ведь покой — это гибель. И хотя все сидят спокойно, даже окаменело, но я чувствую и знаю, как в каждом за этой неподвижностью бушует беспокойство, вызванное ее пением. Беспокойство за следующий звук, который должен быть еще лучше предыдущего. Беспокойство, что вдруг прервется этот полет музыки. Мама лучше стала петь, думаю я. Определенно, она лучше поет. Она теперь поет только музыку, выражает только музыку и совсем не хочет никого удивить и чаровать своим голосом и умением. Мамин голос поет уже за окном, в саду, в поле, в лесу. Он ушел за пределы комнаты. Уже поет все вокруг. Не слышно слов, звучит только музыка. Музыка, которая лилась непрерывно, обволакивала нас, текла за окно и соединялась с природой. Раньше я восхищалась маминым пением и шла за ее голосом, а сейчас я уже вне его. Просто она окунула меня во что-то прекрасное и возвышенное, и душа моя вымылась. Это было летом 1920 года. Наши масштабы. Все мы в колонии делали лихо, не до отказа. Купались до посинения, до лязга зубов, на качелях качались над обрывом с риском для жизни. Если прыгали в воду с высокого берега, обязательно надо было попасть головой в омут, а не просто в воду. Коровник чистить по уши в навозе. Если верхом, то без седла, а часто и без уздечки. Так за гриву зацепишься и скачешь. Насмешничали зло и любили припечатывать прозвище друг другу. Каток делали на реке Торгоши, того гляди провалишься. С горы катались не на санках, а на розвальнях, на ходу поднимая оглобли, и на ходу же навалом кучей валили с них. Да еще надо было суметь попасть в настоящий под горой дырявый мост, а не на лед в реку. Пели хором, Работали до упаду, танцевали тоже до упаду. Если спектакль затевали, то не какой-нибудь водевильчик, а женитьбу Гоголя не меньше. Концерт — все жанры налицо. Зубы лечить — отшагивали в Сергиев Посад 14 верст туда и 14 верст обратно. За провинность бойкот, а то и темная. Хохотали до одурения. Если в бане мылись, то париться надо было до бурачного цвета, а то и в снег скакать из бани. Бегать, если зимой, то по насту, летом под ливнем, громом и молнией, в грозу, в поле. Если у кого чего не было, отдавали свое. Вообще вещи были общие. Кашу есть до отвала, ягоды собирать бидонами, грибы ведрами, цветы рвать снопами, музыку слушать до самозабвения, жалеть до слез. Все бушевало в нас. Ни в чем не знали мы меры и заражались друг от друга лихостью и молодечеством. Воспитание. В раннем детстве меня всегда удивляло, что отец ходил на занятия в первую гимназию с большим грузом книг, гравюр, картин и даже фарфора. Все эти вещи несли за ним гимназический швейцар Солнцев и наша горничная Маня. Другие преподаватели, напротив, ходили в класс налегке, самое большое с портфелем или папкой в руках. Мне очень не нравилось переселение наших вещей в гимназию. Зачем таскать картину со стены в класс? Спросить об этом у отца я не смела. А мама говорила, папа делает, значит, так надо. В колонии я сама стала таскать за ним пуды книг, гарднеровскую чашку, саксонскую тарелку и еще разные вещи. С разрешения отца я иногда присутствовала на его уроках со старшей группой. Тут мне и раскрылся секрет его занятий. Проходя Державина, Пушкина или Грибоедова, он показывал ученикам всю картину искусства того времени. Незаметно для себя вы узнавали, когда и кто строил Адмиралтейство, Горный институт или Казанский собор, каким был русский фарфор в то время, из какого стакана мог пить Пушкин, в какую чернильницу макал гусиное перо Державин. Смотря на портрет Пушкина, вы узнавали про художника Кипренского, читая Карамзина, любовались Венециановым. Отец никогда не учил. Он раскрывал и показывал, но главное, он сам любовался стихом, прозой, живописью, архитектурой и заражал своей увлеченностью других. Если кто-нибудь оставался равнодушным, он огорчался и потом называл его «дундой», любил озорников, насмешку и юмор, собирал карикатуры, которые делали на него ученики, за остроумное увиливание от ответа прощал незнание, не выносил тупости и зубрежки. Считалось у нас, что старших детей воспитывала мама, а я досталась отцу. Может, он и воспитывал меня, но воспитание это было незаметным. Вспоминая, как в последние годы его жизни, когда я самозабвенно играла в лапту с мальчишками, упиваясь бегом и увертливостью, когда казалось, что не было выше счастья, чем выручить свою команду удачным броском мяча или услышать свист этого же литого резинового мяча, снарядом, пролетающего мимо твоего уха. Счастье от своей быстроты, ловкости и меткости. Счастье от полного признания тебя мальчишками и безусловного восхищения тобой. Счастье от сознания, что ты преодолела свою некрасивость бесстрашием и быстротой. В самый наивысший триумф свой вдруг слышу негромкий голос из окна. «Таня!» Бросаю все. И лапту, и игру, и счастье, и триумф. Бегу к нему, красная и растрепанная, в грязном казенном платье, задыхающаяся и счастливая. В тесной комнате деревянный конторский стол, на полках книги. Он сидит сбоку, лицо его в тени, рукой указывает мне место против себя. Хоть и в тени его лицо, но видно, что глаза за пенсне улыбаются. Сажусь, еле переводя дыхание. «Что?» И мягко, с легким северным алоницким оконем. «Ну, поконюч, пожалуйста». Или, если уж очень расположен, «Ну, поурындай немножко». Это уж совсем по-алоницки. Так трудно отдышаться, так трудно выпустить из сжатого еще кулака ощущение тяжести лапты, из глаз летящий мяч, из горла порывистое дыхание, из головы игру. «Поурындай!» Значит, рассказывай про себя, жалуйся. Я любил поныть. На непонимание чего-нибудь, на обиды, сомнения. Приоткрывай себя, рассказывай, что увидела, что заметила, какие мысли пришли за эти дни в голову, что рисовала, и как увидела кусок сада, и как играла в лапту, и чем эта игра хороша. И мало-помалу дыхание мое выравнивается, мышцы расслабляются, и я вываливаю перед ним ворох пережитого. А он хоть и молчит, не говорит, но направляет меня, а главное, тянет, тянет куда-то вверх, выше этой комнаты, выше игры в лапту, выше прожитого дня, выше, чем ты была до этого, и на завтра ты будешь уже чуть-чуть другая, может быть, даже чуть-чуть лучше, чем была вчера. 3 мая 1925 года. Я разглядываю сохраненные воспоминания, но оно не цельное, рваное. Какие-то куски чувств и картин остались в памяти. Забыть их невозможно, но и вспоминать очень тяжело. 3 мая 1925 года. Сокольники. 23-я лесная школа, которой отец тогда заведовал. Безмятежное весеннее теплое утро. Мы с приехавшей из Москвы сестрой еще лежим в постелях. За окном солнце и темные корявые сучи яблонь на фоне прозрачной синевы. Мир прекрасен и ничем не омрачен. Сонная мама встала, беспокоясь, почему не слышно шагов отца в смежной комнате, служившей ему кабинетом и спальней. Он вставал всегда в 6 часов утра, раньше всех. Что-то слишком тихо. Неужели ушел гулять? Мама пошла в кабинет, дверь оставалась открытой. Отчетливо помню ее тихий, отчаянный крик. «Дети!» Отец умер во сне от паралича сердца. Мы с ужасом ждали этого часа 10 лет. Отец жил, споря с медициной, жил незаметно, вопреки предсказаниям врачей, жил, опираясь только на собственную волю. Мы всегда были настороже и вздрагивали, как только он лез в карман за нитроглицерином. И как это всегда бывает, беда пришла тогда, когда ее никто не ждал. Пришла тихо, на цыпочках, в безмятежное и ясное утро. Забегали, засуетились люди, послали за братом, который уехал с женой в Загорск. Второй отрывок памяти. Вечер, темнело, приехал брат с женой Тамарой. Его нетихие шаги по коридору, входит, судорожно что-то ищет на книжных полках, находит нужную книгу, идет в комнату, где стоит гроб с телом отца. Я со свечой за ним. Никого, кроме нас двоих, не было. Была еще темнеющая пустая комната, казавшаяся очень большой от того, что все вещи вынесены. Незрячие мертвые окна, горящая свеча, высокая прямая фигура брата и у печки за его спиной я. Брат читал последние напутствия Блока. Это были любимые стихи отца. Читал на память, с паузами, с раздумьями. Боль проходит понемногу, не навек она дана. Есть конец с мятежным стоном, злую муку и тревогу побеждает тишина. И так далее. Я знала эти стихи наизусть и тоже читала про себя вместе с братом. Некрасов он читал по книжке, освещая страницы свечой. Уснул, потрудившийся в поте, уснул, поработав в земле, лежит непричастной заботе на белом сосновом столе. И так далее. Тоже любимые стихи отца. Электричество не зажигали, гроб призрачно расплывался в полумраке. После чтения стихов постояли еще довольно долго. Ушли тихо, вместе. И опять провал памяти. Гражданская панихида в школе. Народу набилась тьма тьмущая. И в комнатах небольшого дома, и в коридоре, и на улице, сад и двор, все забито приехавшими учениками. На панихиде не помню никого, кроме мамы. Мельком, правда, помню Володю, очень большой, что-то говорил, начал словами «дорогой отец». Рукава пиджака были короткие, кисти рук непомерно большие, голова опущена низко, на виске билась жилка. Что говорил, не помню. Плакала. Маму помню ясно. Я стояла за дверью, дверь открывалась в мою сторону, и я получилась в своем углу совсем одна, от всех отгороженная, в угол спрятавшаяся, но все видевшая в дверную щель. Пианино стояло прямо против меня. За него села Лидия Семеновна Дружинина, замечательная учительница музыки 23-й лесной школы. А мама встала рядом. Решимость написана была на ее лице. Мне хотелось отдать ей все свои силы. Я поняла, что, исполняя волю отца, мама будет петь две его любимые вещи. Прозвучала первая фраза музыки «Бородина», и мама запела. «Для берегов отчизны дальней ты покидала край родной, в час незабвенный, в час печальный я долго плакал пред тобой». Голос ее был неровен, спотыкался, но не дрожал. Еще немного, и она уже овладела и подчинила его себе. И произошло чудо. Вдруг стерлись для меня все пушкинские слова этого романса, и зазвучали другие. «Слез не лить», — командовало ее пение. «Быть сильным, мужественным, помнить об отце всю жизнь, жить так же, как он, честно, смело, не кривя душой, отдавая все силы людям». Мама смотрела куда-то поверх голов. Ее сухое лицо было красиво в своей окаменелости. Голос звучал широко. После Бородина была долгая, очень долгая пауза. В наступившей тишине ясно были слышны чьи-то всхлипывания. Закрыв лицо платком, плакала и Лидия Семеновна Дружинина. Я в своей щели так боялась, что мама не выдержит испытания, назначенного ей отцом, но она выдержала, сильная была, и запела снова из града Китежа. «С полуночи поднялась родная весь, молились и крестились, на смертный бой готовились». И опять переместились слова и зазвучали иначе. «Раздавайте себя, расточайте себя, изживайте себя, не жалейте себя и умирайте достойно», — пела наша 48-летняя овдовевшая мама, обязывая всех нас вести себя так, как она находила нужным. «Брать этот барьер, горя так, как брала его она». «Вот какая она!» — думала я. Нет, не думала, а чувствовала. И вышла из своего угла, не проронив ни слезинки. Кто-то плакал, только не мы. Еще помню длинную дорогу на Алексеевское сельское кладбище, где отец просил похоронить себя. Нравилась ему там церковь 17 века. Дорога шла через луг, катафалк ехал пустой. Весь длинный путь гроб несли на руках ученики отца. Помню, как бесконечной змеей велась процессия среди светлой зеленой травы, светило солнце, по бокам дороги робко зацветали первые весенние цветы, пели жаворонки. Я часто ходила с отцом гулять по этой дороге, но до села Алексеевского мы не доходили, он уставал. Любовали старой церковью издали. Дополнение. Мы приводим здесь записанный Татьяной Александровной разговор с редактором, очень характерный для доперестроечных времен. «Татьяна Александровна, рукопись мне понравилась. Вы беспощадны и правдивы, но плохо освещена средняя переломная часть 17-го года. Что-то надо делать. Непонятно, почему ваш отец, будучи беспартийным интеллигентом, так легко принял революцию. Почему вы, маленькой девочкой, поевшей красные икры, погулявшей с нянькой на сквере, с большим удовольствием вспоминаете колонию и голодный 20-й год? Почему ваша семья не уехала за границу? Может быть, кто-нибудь из вашей семьи все-таки имел отношение к революции? Да, дядя Петр Федорович Люговской был убит в 1905 году, когда студентом произносил речь, зацепившись за фонарный столб, но это не имеет никакого отношения к тому, что я пишу, и мне не хотелось бы спекулировать на этом». Примечание к главе «Мой дед». Успенские. Михаил Дмитриевич Успенский, 1850-1912. Отец матери Ольги Михайловны Успенской, Луговской, настоятель церкви Семена Столпника на Поварской, их дом на Поварской, 6, описанный в воспоминаниях Луговской, рухнул в одну из бомбежек 42-го года. Юлия Михайловна, жена Михаила Дмитриевича, бабушка Луговской, умерла до ее рождения. Ольга Михайловна Луговская, в девичестве Успенская, 1878-1942, мать Луговской. Дядя Сережа, Сергей Михайлович Успенский, брат Ольги Михайловны. Тетя Таля, Наталья Михайловна Успенская, сестра Ольги Михайловны. Я помню деда, отца моей матери. Мне было около 5 лет, когда он умер. Деда этого мы любили и боялись. Помню его бороду и усы, его руку, крупную, сухую. Мы, дети, целовали ему руку. Он был большой, даже огромный, с мохнатыми бровями, большими строгими глазами, и никогда не было видно его улыбки за усами и бородой. Моя мать и мой брат были похожи на деда. Мы с сестрой тоже утащили его что-то из детской внешности, но немного. Он был вдов, жил в доме, где было много пустых комнат, обставленных старинной мебелью. Были маленькая и большая столовые. Маленькая была совсем маленькая, с окнами в сад. Когда мы с мамой навещали его днем, он открывал маленький буфет красного дерева, стоявший в маленькой столовой, и доставал из него всегда одни и те же ромовые конфетки с бочкой на бумажке. И давал мне всегда одну конфетку. Конфета эта казалась мне главной конфетой в мире. Помню, как ездили к нему на именины, на двух извозчиках. На одном мама и мы, девочки, меня держали на руках, на другом папа и Володя. И хотя путь с Волхонки на Поварскую был недолог, он казался мне бесконечным. Открывалась заснеженная Москва, которую я не знала, дома и площади, переулки, много-много людей. Приезжали, когда было темно. В передней стояли деревянные лари, висели шубы. Меня, как цветок, боялись раздевать сразу, а сажали к деду в кабинет обогреться. Этот полутемный кабинет я помню только в эти минуты обогревания. Сидя около жаркой печки, в шубе и гетрах, я разглядывала письменный стол, кресло, ковер и настольную лампу под зеленым козырьком. Помню еще залу, в которой накрывали столы для больших гостей. Много окон по стене выходили в сад. Было много света, много гостей, а из детей только мы, поэтому все нас любили и баловали. Помню еще небольшую комнату, буфетную, хотя буфетов в ней не помню, в которой лежали горы коробок с тортами. Все подношение. В жизни не видел столько тортов, даже в магазине. Мама в этой комнате отбирала торты, которые мы возьмем с собой домой. В эти минуты дед казался сказочным богачом. Были еще и другие комнаты в доме. Гостиная, очень уютная, мрачная, полутемная спальня, в которую я боялась заходить, так как в ней умерла моя бабушка. И мне казалось, что за ширмой на кровати она обязательно лежит. Я боялась и ее, и спальни. Бабушка, говорят, была добрая, кроткая, маленькая и толстая, но я ее боялась, потому что она умерла. В мезонине дедовского дома жили две мои незамужние тетки, совсем, как мне тогда казалось, немолодые дамы, которых наша горничная называла барышнями. Нам с сестрой казалось это смешным. В мезонине было светло, уютно, но скучно. Играть у деда в доме было нельзя, визжать нельзя, бегать нельзя, но все равно приходить в него было очень интересно и всегда счастье. Дед умер, когда мы все трое болели скарлатиной. Так как мы жили в казенной квартире, оставлять нас дома было нельзя, и нас поместили в клинику, где мы и лежали все трое в одной палате. Володя оказался так велик ростом, что в детской клинике не нашлось по его росту кровати, и пришлось моим родителям купить и привезти в больницу большую кровать. У меня была легкая форма, а у брата и сестры тяжелая. Особенно тяжело болел Володя, он бредил, кричал, что он лесной царь, вскакивал с кровати и рвался уйти из палаты. Я его не боялась, мне казалось, что он шутит. Родители к нам не пускали, они приходили под окно и стояли в большом светлом зимнем саду, одинокие и милые. Однажды пришла мама, и в руках у нее была зеленая веточка. Позднее она сказала, что пришла с похорон дедушки, и веточка была с венка на его могиле. Так и не стало деда, не стало его дома, полного тайны, уюта и чинности. Тетки мои уехали из этого дома, дядя тоже, мебель продали. Какие-то вещи попали к нам, это были красивые, старинные вещи, и мой отец их очень любил. Как дед выбирал посуду. Деда звали Михаил, и раз в год на Михайлов день, 18 ноября, у него собирались большие гости. Подавали ужин всегда на новом сервизе, а для старых сервизов была в доме у деда специальная комната-кладовая. Мама рассказывала, что когда она была еще не замужем, или, как тогда говорили, была барышней, дедушка любил ездить с ней выбирать сервиз. Приехали однажды в английский магазин. Приказчик показывает деду сервиз не очень красивый, но очень дорогой. Тот удивляется, почему так дорого. Тогда приказчик бросает тарелку, а она не бьется. Сервиз купили, но он потом довольно удачно постепенно разбивался. А приказчик, оказывается, как циркач, умел бросать тарелки об пол, и они оставались целыми. За это он и получал большие деньги от хозяина. Семья матери. Когда соберешься вспоминать жизнь, кажется, что ее так много, как небо над головой. А как только начнешь записывать, ничего и нет. Так держишь в горсточке маленький комочек никому не нужных чувств и воспоминаний. Маму воспитывали строго. Их было 4 дочери — Мария, Лидия, Ольга, Наталья и один сын — Сергей. Семья матери моей была талантливая, нервная, добрая, красивая, рослая, безалаберная, с сильными неуживчивыми характерами. Тихая маленькая бабушка коснулась детей своей добротой и тем, что сгладила в некоторых дочерях вырубленные из камня черты деда, сделав их изящнее. Все были музыкальные, у всех были красивые голоса. У мамы нашей просто было божественное контральто. Но дед не разрешил ей идти в консерваторию, так как считал, что быть артисткой неприлично. Так и жили они, эти 4 барышни, на верхнем этаже дома и скучали страшно. А внизу жил сын, дядя Сережа. Когда родился мой брат Володя, мама, придя в себя от тяжелых родовых мук и узнав, что у нее родился сын, воскликнула: «Только бы он не был похож на своего дядюшку Сергея!» Дядя Сережа всегда праздник. Высокий, стройный, элегантный франт, волосы бобриком, короткие усы, лицо молодого Владимира Лугавского. Пофыркивал и нюхал какую-то соль, вынимая маленький хрустальный флакончик из бокового кармана. Очень хотелось иметь этот флакончик. Говорил, что женатый человек всю жизнь живет собакой, а умирает барином. А холостой всю жизнь живет барином, а умирает собакой. Был холостой, умер собакой, уехав в город Моршанск от голода из Москвы 19-го года. Умер от голода на чужих руках. Любимец и любитель женщин, и страстный коллекционер живописи. Игрушек нам с сестрой не дарил, не умел. А приносил в подарок флакон французских духов, к которым была привязана ленточкой 100-рублевка. Деньги отбирала мама, духи старшая сестра ставила в свой шкафчик, а я оставалась ни с чем. Но все равно он был праздником. Отца называл Федорович. Всегда говорил с ним о картинах. В доме деда у него была своя половина. Помню только, что там были диваны и много ковров. Зато очень хорошо помню его вторую квартиру, гарсоньерку, куда после смерти своего отца он перебрался совсем. В новом элегантном доме в староконюшенном переулке около Арбата. Стены кабинета сплошь завешаны картинами. Помню еще 2 большие тумбы для цветов с тайными дверцами. Одна с духами, другая с коробками конфет. Все это перепадало нам с сестрой, хотя и было предназначено совсем для других дам. Помню его в имении Оболенское, где мы жили летом. И тут он умудрялся фронтить. Носил какие-то невиданные жилеты и короткие галстуки. Ездил на велосипеде. Был, говорят, очень добр, остроумен и умен. Женщины обожали его. Больше всех в семье любил мою мать и ее семью. Любил сорить деньгами, рассказами, остротами, подарками. Мы, дети, любили его страстно. Там, где был он, всегда смеялись. Там, где был он, женщины хотели быть милыми, дети добрыми, прислуга услужливой, мужчины мужественными. Там, где был он, всегда был праздник. Иногда он хандрил, желтел, становился раздраженным, но все равно он был праздником в нашей детской жизни».